Дорогой Отец Небесный, мы сердечно благодарны Тебе за эти три дня общения, которые Ты благословил. Ты нам погоду послал хорошую, теплую, солнечную. Охрану свою послал нам. Никто не мешал здесь. Мы в мире, в покое могли проводить это время. Мы столько назидания получили через Слово Твое, песнопение, молитвы, всякое участие, свидетельства, которые были. Господи, просим Тебя, даруй, чтобы это все слышанное в сердца глубоко на почву, так сердце легло и принесло плод, и имело продолжение в церквах, в молитве, в жертвенности, в участии. Даруй, чтобы нашлись и те, которые, услышав голос Твой, откликнулись на Него и восполнили вот эти белые пятна на миссионерских полях. Восполни нужды миссионерских семей, которые сюда приехали, их много нужд, разные нужды, Господь, и Ты восполни их и материальные, и духовные, и физические. Пошли здоровье, пошли силы, пошли желание жить и трудиться дальше. Кто с унылым сердцем приехал, даруй, чтобы отсюда поехали с радостью, поехали наполненными сердцами Тобою. Благослови и вот обед предстоящий, чтобы тоже в мире могли мы там в покое пищу принять. И вот этот обратный путь предстоит многим, дальний путь. Даруй, чтобы мы тоже в мире, в спокойствии, в радости могли отсюда уехать, расстаться. На путях храни. Благослови транспорт братьев, о которых было сказано за рулем, чтобы были внимательны. Храни от аварии, от несчастья, от зла, от всего непредвиденного. Благослови нас, это будет имя Твое прославлено, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.